«Да кто вы такие? И что здесь происходит? И почему с тобой все в порядке?» Наконец не выдержала она. «Ну, я, Генрих Рихтер, это рыжая, моя девушка, Петра Паркер. А ты, юная преступница, кем будешь?» «Я не преступница». И тут заурчал ее живот. Громко так, она начала активно краснеть. «Понятно, голодная. Да голод и не на такое толкает. Петра, ты там как, уже пришла в себя?» «Да, кажется, отпустила». «Покормим ребенка?» «Я не ребенок». Ее возглас был проигнорирован. «Да она чуть выше меня. Но почему не ребенок?» «Угу, ты простой вор с большой дороги и урчащим животом. Я, Роук. Вот, и прозвище уже есть. Да отпусти ты уже меня. Чтобы ты убежала, я ничего вам не сделала». Замялась она. «Не успела сделать, поправил я. Но не сделала же. Так себе аргумент. И эти щенячьи глаза на меня не действуют. Почти. Пошли, вон хот-доги продают», и потащил ее за собой. Было куплено 4, 1 Петре, и 3 быстро умяло, как будто их могли украсть Роук. Мда, концерт кончился под овацией, а вот артистка подошла к нам. «Что, Роук, тебя таки поймали?» Голос был громким, звучным и источал позитив. «Да иди ты, Джубили!» Огрызнулась воровка. «Ха-ха-ха!» Рассмеялась артистка. «Азиатская внешность, короткая стрижка, темные волосы, карие глаза, а ты говорила, что тебя трогать никто не может, и не врала же, я то на себе проверила, а ты ж смотри, парень трогает и не отпускает, и живой, смотри, держись теперь за него, а то так и будешь в девках ходить». Роук начала покрываться краской от смущения, и переводить взгляд с руки, которую я так и не отпустил, на меня, Джубили. «Вот отпустит и я тебе задам». Видимо, не придумав ничего лучше, вновь огрызнулась. «Боюсь, боюсь. А вы, мистер, кто будете?» Так картинно испугалась и перевела свое внимание на меня. «Генрих Рихтер, моя девушка, Петра Паркер, а ты у нас, Джубили Шинли, к вашим услугам, господа хорошие, но все зовут меня Джубили, бездомная артистка, и добровольно приглядываю за данной юной неудачницей, сбежавшей из дома». Она и театрально поклонилась и покружилась. «Язык без костей», пробурчала Роук, еще сильнее краснее. «Мы таки бедные бездомные мутанты». И до сего момента я была уверена, что Роук так и умрет девственницей в компании с вибратором. Приглянулась. «Заберете? Отдам в хорошие и добрые мужские руки». Даже изобразила, как отдает. «Джубили». Уже шипела Роук. «Цыц, мелкая». Сама она, кстати, была ниже Роук, даже ниже Паркер. «Так что, кто тут еще мелкая? Я тебя тут пристраиваю, а ты недовольная. Вы только посмотрите, красавица, умница. Не то что я бедная артистка, хнык, аж завидно. А давайте вы еще и меня заберете, а?» Она даже слезу смогла выдавить и стереть ее. «Молодец, а ты прямо находка для шпиона. Забавные девушки. Умею, практикую. Ну так как, хотите фокусы покажу? Видели мы твое представление. Но таки не все. Вы же поймали ее на самом интересном. Если собираешься запустить в меня свои искры, то не советую. Уж больно часто она на меня свои руки направляет. И в мыслях не было», — соврала она, не моргнув и глазом. «Я предупредил, а она перестала картинно играть на публику и стала более серьезной. Так ты еще и мысли читаешь?» — посмотрела на мою руку. «Хотя, да, коль можешь ее так держать, ты точно не прост. Вы тоже мутанты без роду и племени?» «Нет, я, маг, Петра, под местное определение мутантов тоже не подходит, но вот знакомый мутант у меня есть. Хм», — посмотрел на внимательно слушающую Петру. «Что думаешь, милая, мы можем помочь?» «Почему я не сомневался в этом вопросе?» «Смотря в чем», — Петра задумалась на пару мгновений. «Она правда не может ни к кому прикасаться, кроме тебя?» «А правильный вопрос задала. Не навредив не может. Но что, вот прямо ни к кому? Хм, брат бы смог. Да что там, он говорил об людях Икс и Роук. Он бы ее, кхм, одним словом, кобель, я не знаю в этом мире тех, к кому бы она смогла прикоснуться без вреда для последних. Только я и Нярла, а меня-то внимательно слушали все участницы. О, так ты такой не один? Если сам не возьмешь, отдай той подруге. А, жалко девку. Она в первый свой поцелуй парня в кому положила. Джуби уже почти плакал, предмет обсуждения. Наше свидание тогда закончится. Сложно было не заметить, чего хочет рыжая. Пфф, наверстаем. Тогда лови такси. Вы едете с нами. Погостите у меня, пока я не придумаю, как связаться с одной школой. Школа. Удивились обе. А куда вас, школьниц, еще пихать? Ну мы это, мутанты как бы. Мы школы обычно ломаем и жжем. Я так вообще особенно, смутилась Джубили. Дом мне не спали только. Меня за такое сестра по голове не погладит. Это я постараюсь, любезный. А можно мне тоже хот-дог? У нее тоже заурчал живот. Но она на это не обратила внимания, точнее никак не отреагировала. Было куплено еще 3 хот-дога и благополучно слопаны новыми знакомыми. Мда, время звонить в школу к Ксавье для одаренных детей. Надеюсь, она существует. Я как-то не успел проверить. Сразу домой не получилось. Девушки забрали свои сумки, припрятанные в неприметной подворотне. Всю дорогу они были крайне напряженные. Джубили хоть и говорила не замолкая, но чувствовалось. Так, маленькие правила моей обители. Обувь снимать у входа, вон там есть тапочки, я их все же купил. Мусор не разбрасывать, в подвал не ходить. А что в подвале? Камеры, цепи, невинные девственницы, готовые к жертвоприношению. Тут же продолжила свой поток мыслей Джубили, а ей честно ответил. Колония разумных инсектоидов, трепетно оберегающих свою территорию и компанию, им составляет разумное живое растение. Свяжут, подвесят к потолку за корешки и будут так держать и кормить крысками и жучками. А, и поить росой. Петра внимательно выслушала и сглотнула. Она уже поняла, что врать я не могу. А вот верит мне или нет, это уже другой вопрос. Не хочешь, не говори, я подвалы не люблю. Но если там все же цепи и кандалы, учти, я буду защищаться. Петру лучше помучаю. Петра начала краснеть и гладить ошейник. А что сразу Петру? Чем тебя Роук не устраивает? Не сдавалась Джубили. Так сильно хочешь устроить жизнь подруги? Так заметно? Да, Роук, а ты что молчишь? Я сама за тебя все не сделаю. И парень уйдет, вон одна у него уже есть. Наверняка и другие вокруг бродит. И глазками хлоп-хлоп. Будто я ему что-то могу предложить. Она криво улыбнулась. «Не, ну ты не скажи. Ты добрая, красивая и формы у тебя что надо. Больше веры в себя». Тут же начала подбадривать подругу Ли. «И в перспективе ты самое сильное существо на планете», добавил уже я. «А, трио и синхронно. Что, а это как?» Осторожно поинтересовалась Роук. «А давайте я заварю чаю с кофе и расскажу вам страшную историю про вид демонов, известных как пожиратели. У меня там еще пирог есть. За пирог мы всегда готовы», ожила Джубили. Чай был разлит вместе с кофе, и я начал свой рассказ. В далеком мире, в совсем другом мироздании жил демон. Как и любой демон, он любил питаться душами, и как и любой демон он имел свои особенности. Его особенность – это неутолимый голод, адаптация и поглощение почти любой энергии. Там, где он проходит, остается лишь пустошь. Каждый, кого он поглощает, делает его сильнее. Он получает их знания, их душу, их силу, их магию, их опыт. Безумный поглотитель, с опытом тысячи воинов, с силой тысячи магов, безумный, так как все они сливаются в некую сущность, ведомую голодом. Но остановить его можно, его сила не безгранична, нет энергии и он вновь чахнет, нет души и он совсем теряет даже подобие на разум. Недлинная история из далекого теперь мира, как-то не сильно пафосно вышла. Плохой я рассказчик.